«Мастер, да что они могут сделать-то? Мы же на яхте, в гиперпространстве», — недоуменно спросил Падаван. «Оби-Ван», — Квай-Гон сделал неопределенный жест рукой. «Эти дети способны на многое. Учись видеть детали». С этими словами джедаи поспешили на выход из медицинского отсека яхты. И стоило только дверям отойти в сторону, буквально с порога, они смогли расслышать игру на каком-то струнном инструменте, а также странные мелодичные металлические звуки, что раздавались в такт музыки. Но не это заставило их ускориться и поспешить в кают-компанию яхты, а слова песни, раздававшиеся веселым детским голосом на всю яхту. «Я сенатор Великой Республики, и как-то вечером жена сказала мне, хочу я информации, откуда богатство у нас, откуда у нас новенькая яхта и сейф и золото, откуда у нас завод, откуда у меня колье, откуда, в общем, все у нас». И знаете, что я ей ответил? Спросил ребенок, у внимательно слушающего его гвардейцев и большинства служанок королевы, на что получил веселые отрицательные ответы. «Так вот, я ей говорю, спи, жена, я говорю, все, спи, жена, успокойся, спи, жена, все, спи, жена, спи, жена». Громкий хохот раздался, стоило лишь последнему звуку покинуть струнный инструмент. «Да, учитель», Оби-Ван немного ошеломленно оглянулся. «Вы, как всегда, правы оказались. Сила, да что они творят-то? Наберемся терпения», — самым спокойным тоном предложил он и произнес, как мантру: «Впереди еще несколько суток пути, да, наберемся терпения». Колотун Бабай, это шутка, игра слов. Есть предположение, что это, скорее всего, она выдумана русскими в Казахстане, а уже оттуда распространилась по всему СССР. В казахском фольклоре есть Аясата, то есть Дед Мороз по-казахски, и от него пошла такая игра слов. Более точных данных о происхождении этого выражения нет. Бакта пастырь, ангел. Бацта пач, одноразовая накладка с бактой, используемая для заживления повреждений кожи. Пластырь был прост в использовании и транспортировке. Существовали бакта-пластыри разных размеров. Те, что были больше, соответственно, и действовали лучше. Глава 16, с картинками. Внешнее кольцо, сектор, Арканис, система, Тату, планета, Татуин, город, Мос-Эспа, дом семьи Скайуэкеров, год, 2-32 дня, Шми Скайуэкерарда. Первые же минуты отсутствия сыновей оказались весьма странными. Поначалу Шми не отпускала настороженность, все казалось, что неугомонные близнецы опять выскочат с хитрыми рожицами после очередной шалости. Она не раз ловила себя на том, что оглядывалась в ту сторону дома, где были комнаты мальчиков. Хорошо, что рядом неизменно был Ларс. Ее муж чаще всего молчаливо оказывал поддержку, обнимал, прижимал к себе, нежно целовал и окутывал заботой, успокаивая сердце, но иногда и говорил: «Как же без них пусто», — в очередной раз тяжело выдохнула Шми. «Да», — согласился Ларс, и в свойственной ему одному манере пошутил: «Я уже привык все время быть настороже, а тут расслаблюсь и форму потеряю». Женщина закатила глаза и лишь покачала головой. В каждой шутке была лишь доля шутки, так и у ее мужа. Он не врал близнецам, когда говорил, что, благодаря им, набрал приличную форму. Рина это подтвердила, когда жаловалась на то, что Ларс стал жестче на тренировках с ней. Впрочем, подруга тут же веселела и говорила, что это давало ей пищу для обучения Идана и Энакина. Особенно Идана. Дани умел завоевывать внимание, пусть даже и таким нетривиальным способом. «Мне сделать тебе пару ловушек?» — она игриво посмотрела на него. «Не забывай, они мои дети, и пару трюков они подсмотрели у меня». На эту подначку супруг благоразумно не стал ничего отвечать и вновь поцеловал, вызвав веселых смех. Благодаря подобным диалогам печаль не так сильно стискивала сердце женщины, а в некоторые моменты и вовсе отступала. Встреча с этим мандолорцем была вторым самым счастливым событием в ее жизни, после рождения сыновей. Не прошло и пары часов с момента отлета близнецов, как к ним пришел посыльный от Джаббы с настойчивой просьбой о встрече. Настроение это ей, конечно, не добавило, но делать было нечего. Отказать фактическому правителю целой планеты не мог никто, если не хотел серьезных неприятностей. Даже если бы к ним на Татуин заявился канцлер Валорум, то и он бы был обязан встретиться с Хаттом, если бы тот изъявил такое желание. Да и перед отлетом Дани запрашивал помощь у него, так что в любом случае идти бы пришлось. Совершенно естественно, что супруг не отправил ее одну и пошел вместе с ней. Надел, как говорит Дани, ведро на голову, и отправился сопровождать. Не забыли и про оплату за вызов подмоги. Она уже перестала удивляться, откуда у ее детей столько денег и что они имели заначки буквально повсюду. Возможно, тренировались на будущее, чтобы вести черную бухгалтерию от своих будущих жен. На этом моменте женщина сделала мысленную зарубку на всякий случай проверить на таковые и своего мужа. Просто чисто из любопытства, есть или нет Ларс. Они с Ларсом были уже весьма известной парочкой, поэтому никто просто так им по пути не попадался. Наоборот, люди даже почтительно расступались перед неторопливо едущей на гравицикле Шми. Самое забавное, что такая тенденция возникла за несколько лет до того, как она вышла замуж. Сыновья Шми, эти с виду два маленьких ангелочка, сумели навести, как опять же говорил Дани, шороху и суету, отчего мало кто хотел связываться с женщиной. Два мальчика были весьма талантливы и крайне изобретательны, а их проделки уже давно стали настоящими легендами. Вот и старались держаться местные маргиналы подальше от той, кого ангелочки слушались и кого так сильно защищали и опекали. А потом к ним в этом вопросе присоединился и Ларс. Его балутар был в недемилитаризированной версии, и два ствола передней турели одним своим видом надежно отбивали темные мыслишки у представителей разного сброда из бандитов и контрабандистов. А если не получалось видом, то получалось действием. Шми и Ларс на пути к дворцу. Дворец Джабхатта находился сравнительно недалеко от города и был высоким и монументальным зданием круглой формы, как почти все постройки на Татуине, и внешне больше ничем, кроме размеров, не выделялся. Но стоило лишь оказаться внутри, как восприятие от него кардинально менялось. Правитель планеты любил роскошь, удобство и красоту, особенно женскую красоту. Все служанки у Хатта были на загляденье, а отличных рабыней вовсе было глаз не оторвать. Дворец Джабы. Встретили их свинорылые охранники. Их раса называлась гамарианцы, и это единственное, что было доподлинно известно о них Шми. Охрана строго посмотрела на Ларса, демонстративно проверили свои вибротопоры и лишь затем пропустили. Гекхым гамарианцы, охрана Хатта. Путь до главного зала дворца Джабы занял добрых 10 минут. По коридорам то и дело пробегали какие-то озадаченные галакты или же прислуга. Сам Хатт вольготно располагался на летающем троне в просторном главном зале. Рядом с ним стояло два охранника гамарианца с обеих сторон. Позади была одна рабыня, изящная твиличка с опахалом, а другая рабыня, забрачка с очень женственным телом, находилась возле столика, на котором было огромное разнообразие фруктов, напитков и горка разноплановой еды. Парочка из присутствующих даже была из их кантины. Точнее, они эксклюзивно поставляли Джабби несколько сортов того самодельного алкоголя, что придумал и внедрил в продажу Дани. Джаббахат. Вообще, обстановка дворца Джаббы и главного, или, как его еще называли, тронного зала, была весьма богато украшена, хорошо освещена и имела светлые тона. Никакого сравнения с дворцом Гордулы. У скользкой Горди вся обстановка могла быть охарактеризована одним словом – китч. Никакой индивидуальности, главное, чтобы выглядело дорого-богато, блестело, переливалось и кричало о статусе. Очевидно, что никто не хотел сообщать Гордуле, что сильнее всего под светами ламп и софитов блестят как раз поддельные стекляшки, а не настоящие драгоценности. Это было одной из причин, почему настоящие артисты никогда не использовали на своих костюмах настоящие драгоценности, те просто-напросто бы не сияли так ярко, как нужно для образа и зрителей. У правителя Татуина с этим не было никаких проблем. Он любил и ценил красоту, вводя в когнитивный диссонанс неподготовленных посетителей, когда те видели весьма уродливого Хатта в окружении столь прекрасных галактов и шикарных вещей. Попав в зал, Шми неторопливо осмотрелась. Судя по всему, сейчас был период спокойствия, который обычно характеризовался разнообразными оттенками синего. При этом в коридоре все было отделано в холодных тонах голубого, а в отдельных помещениях лазурного. Сам же главный зал, где восседал на своем троне Хатт, был отделан королевско-синим. Гравитационная платформа, игравшая роль того самого трона, к слову, тоже была такого же цвета, с золотыми узорами и сама по себе могла быть произведением искусства. Это была одна из особенностей Джаббы. У него были периоды или же сезоны, когда он предпочитал определенные цвета в своем окружении. Всего их было три. Спокойствие, достоинство и искренность. Искренность была выражена в красных и желтых цветах, а достоинство в белых и черных. Откуда и почему так повелось, никто так узнать и не смог, просто приняли как факты причуду одного из могущественнейших существ внешнего кольца галактики. «Приветствую тебя, Джабба», — с достоинством склонила голову Шми, в небольшом поклоне. «Здравствуй, Шми», — на хатском ответил тот, а дроид-протокольник тут же перевел. «Ларс, к сожалению, она не смогла выучить язык хаттов, в отличие от своих детей. Правда, благодаря им же, в совершенстве освоила нецензурную речь, и Джабби все это было прекрасно известно. Впрочем, протокольник был неизменной частью его свиты. Правда, его вечные приставки наподобие. Великий Джабба говорит, светоносный Джабба думает, многомудрый Джабба дозволяет, поначалу вызывали некоторую оторопь. Но Шми уже была тут не в первый раз и давно научилась пропускать их мимо ушей. Хорошо ли, все прошло? Последовал вопрос от Хатта, а Синика же от Вилличка с опахалом стала обмахивать им его чуть активнее, повинуясь одному, только ей понятному, сигналу. Да, они не без проблем стартовали, но сейчас все в порядке, тут же сообразила она, о чем ведет речь правитель Татуина. Джабба кивнул, закрыв глаза, тем самым показывая свое одобрение такому ответу и исходу ситуации. Ларс спокойно передал плату подошедшей к нему еще одной твилличке, на этот раз краснокожей, но такой же прекрасной и изящной. Миг, и та исчезла с оплатой в темных недрах небольшого прохода, позади трона. «Что ж», — вновь заговорил Хатт, — «тогда, все ли наши договоренности выполнены?» «Да, Джабба, все», — ответила Шми, не до конца понимая, к чему тот клонит. Сама ситуация ей не очень нравилась, их никто не ругал, никто не угрожал, но интуиция говорила, что то, что произойдет дальше, ей очень не понравится. «Хорошо», — повторил кивок с закрытием глаз Джабба, — «у меня есть для тебя одна вещь, точнее для твоих детей». Последние слова заставили женщину напрячься. Она очень болезненно относилась к такому вниманию посторонних к своим сыновьям, прекрасно понимая, что очень часто оно ничего хорошего не сулит. Да, но на ее лице не дрогнул ни один мускул, лишь чуть приподнялись брови, выражая интерес. «Я очень долго вел дела с одним уважаемым Муауном», — не разочаровал ее дурные предчувствия Хатт. «У меня с ним была похожая договоренность, что и с тобой. Не один год я, по его просьбе, присматривал за одной интересной человечкой и ее детьми». Его широкий рот растянулся в подобии улыбки, обнажая ряды треугольных клыков. Ларс, до этого спокойно стоявший за ее спиной на расстоянии одного шага, приблизился к ней и успокаивающе положил руку ей на плечо, демонстрируя этим жестом свою поддержку. Кто бы ни был ответственен за их встречу, сила или еще кто или что, но она была безмерно благодарна за этого сильного мужчину, ставшего ее мужем и опорой. Его молчаливое спокойствие и уверенность, которые часто окружающие принимались за тугодумность, не раз и не два за последнее время помогали женщине. «Мой бывший партнер не просил ничего особенного, просто держать его в курсе жизни этой человеческой семьи», — меж тем продолжил Джабба. «Я честно выполнял свои обязанности перед ним, но не так давно ко мне пришло послание в виде посылки и сообщения от него, что он мертв. Как он сам сказал, сила забрала его обратно в свои объятия. Я во все эти дела не лезу, эта сила денег не принесет, но он попросил меня о последней услуге». Хатт кивнул за брачки со светло-кремовой кожей и аккуратными рожками на голове, которые были почти не видны за сложной укладкой черных волос. Рабыня отошла от столика и быстро принесла небольшой кейс прямоугольной формы и серебристого цвета. С низким поклоном она протянула ей его. «Мой бывший деловой партнер просил передать это вам», — в несколько напряженной тишине раздался голос Джаббы. «И что же там?» — спросила Шми, не спешившая брать неожиданный презент. «В послании моего бывшего делового партнера не уточнялось, но, как я понял, там его личные записи», — спокойно ответил Хатт. «Дорогая», — голос Ларса помог ей собраться с мыслями. «Все страшные воспоминания, вся злость и грусть того времени на мгновение захлестнули ее с головой. Лишь присутствие любимого рядом помогло удержаться от скоропостижных и глупых действий». Она кивнула, и супруг молча забрал кейс. Сама же женщина никак не хотела притрагиваться к этой вещи. Хорошо, казалось, Джабба легко мог читать то, что у нее творилось на душе, и забавлялся этим. Шми очень хотелось сделать ему какую-нибудь гадость в ответ, но благоразумие и присутствие Ларса удерживало от опрометчивого поступка. Вот еще, рабыня за брачка передала мандоларцу небольшой предмет. «Здесь передатчик для вызова личного дроида, известного нам обоим, Муауна. Я не могу тебя заставить, но настоятельно рекомендую встретиться с ним. Как мне сообщил почивший партнер, дроид даст вам вторую, самую важную часть послания. Что же, на этом я выполнил его последнюю волю и не задерживаю более тебя и твоего супруга. Дорога домой прошла для Шми незаметной. Внутри клокотали гнев и злость. Она с ненавистью и отвращением смотрела на Кейс, но с еще большими эмоциями, в которых легко можно было прочитать страх, ее взгляд приковывал передатчик. «Я не хочу иметь с этим ублюдком ничего общего», — в сердцах крикнула женщина, едва оказавшись дома. «Нет, нет, нет, сдох, туда ему и дорога, тварь безжалостная». Ларс не стал зря тратить время на слова. Он подошел к ней, крепко обнял и прижал к своей широкой груди. Муж нежно покачивал ее, пока небольшая истерика не сошла на нет. «Я все равно не хочу иметь с этим ничего общего», — уже больше пробурчала она, когда наконец смогла отнять лицо от его груди. «Хорошо», — спокойно ответил Ларс. «Что и все?» — удивилась Шми. «Не будешь уговаривать и настаивать на том, чтобы я хотя бы посмотрела, что там внутри?» Резкий кивок на Кейс обозначил предмет ей слов. «Нет», — со своей привычной полуулыбкой ответил он. «Совсем?» — уже действительно удивилась женщина. «Совсем?» — кивнул он. Видя невысказанный вопрос, почему у нее на лице, ответил. «Я знаю, как тебе было плохо там, ты мне рассказала. Сколько боли ты перенесла на той станции, и не хочу, чтобы ты проходила через это вновь, если ты этого не хочешь. Да и я также не хочу, чтобы с нашими мальчиками что-то случилось, что-то большее, чем уже завертелось вокруг них. И тебе не любопытно?» – осторожно спросила она, а внутри нее разливалось тепло. Это был первый раз, когда муж сказал «наши мальчики». Обычно мандолорец был более осторожен в выражениях и так явно не высказывался. Пусть и она, и близнецы прекрасно чувствовали его симпатию и заботу к ним, но раньше это вслух не озвучивалось. «Любопытно», — не стал отрицать Ларс. «Но ты их мать, и сейчас имеешь право решать, что и как им делать и дать. И пока я не видел ничего, что бы ты сделала для них плохо. А если бы увидел, обязательно бы сказал». Он наклонился и поцеловал ее, но сделал бы это аккуратно и не при мальчиках. Не выдержав, Шми потянулась и страстно поцеловала его. «Ладно, уговорил», — не совсем логично заявила она, когда поцелуй прекратился. «Я посмотрю, что там. Сектор Арканис, система Дженезис, борт корабля Кинжал, год, 2РС-32 Дга, Мол, Дарк Мол, Грустька Мол». Все его естество ситха кричало о надвигающихся проблемах. Забрака с каждой секундой окружала липкая, словно сироп, напряженная атмосфера тревоги и иррационального страха. Дарт, мол, дураком не был, и причину происходящего прекрасно осознавал, его учитель будет в ярости, когда узнает, как он облажался. Ситх также прекрасно понимал, что ему банально не хватило навыков закончить бой с Квайгоном своей быстрой победой. Да что там говорить, он не смог даже покалечить джедая. Трусливая королева Набу тоже смогла ускользнуть. Банта Пэда. И как безопасно для своей шкуры донести это понимание до владыки, Забрак не знал. В отличие от него, его спутница, Авада Лодж, смогла доказать свою состоятельность. Она достойно сражалась с Тагрутой, смогла ранить ее и оказать сопротивление подоспевшему падавану Джинна. Бешеная сука подарила ему просто прорву времени, но ему так и не удалось им воспользоваться. И самое неприятное, владыке будет глубоко плевать на любые его слова оправдания. Мол, прекрасно осознавал, что учитель от него требует успешных действий, а не сопливой демагогии. Ситх был опытным, и свою задницу перед Дартом Сидиусом он планировал хотя бы частично прикрыть чернокожей сукой. Вот только и она была далеко не дурой. На все его угрозы и требования Матукой всегда отвечала одно и то же. «Моя задача – поединок с Тагрутой». «Он был, и в отличие от тебя, Ситх, я его провела как подобает, согласно традициям моего ордена. Вмешательство постороннего прервало поединок, так что ко мне нет и не может быть претензий. В твоей же неудаче виноват исключительно ты сам. Если бы ты справился, то и остальные задачи выполнить было бы несложно. Не смей сваливать всю вину на меня», — ярился он в ответ. «Больно надо», — пожала она плечами. «Мы с тобой не друзья, краснокожий, чтобы я безвозмездно вытирала тебе сопли или несла за тебя какую-либо иную ответственность. Думаешь, я не понимаю, чего ты и твой учитель пытаетесь добиться?» На лице Матукой появилась снисходительная улыбка. «Я действовала строго в рамках правил нашего ордена, так что вам, ситхам хитрожопам, не удастся столкнуть лбами Матука и джедаев. Я доложу владыке о твоих действиях», — процедил Мол сквозь зубы, — «вернее, об их отсутствии. Делай, что хочешь, Презрительно отмахнулась от него высокомерная тварь. «Только высади меня побыстрее со своей провонявшей неудачами посудины, и заодно предупреди своего владыку, что оплата уже давно просится на мой счет. Не дождешь». Договорить ему не дали. К его горлу на огромной скорости был прижат острый кончик уаншина. Авада умудрилась крайне быстро выхватить свою глефу из-за спины, чтобы снести его рогатую голову. В одно движение она направила режущую кромку к шее забрака, и лишь в последний момент остановила движение. Осознать произошедшее для Мола помогло ощущение укола. Скосив взгляд вниз, ситх разглядел замершие в опасной близости от артерии лезвие и заодно почувствовал, как по шее потекла тонкая струйка крови. Острый кончик ювелирно пробил кожу на его горле. То, с какой скоростью все это провернула ненавистная сука, в глубине темной души его впечатлило, но признать это, а уж тем более показывать ей свой страх, Мол не собирался. «Повтори, что ты там сейчас проблеял», — с предвкушающей улыбкой попросила Матукой. «Ты об этом пожалеешь», — прошипел Забрак, сверкая краснотой глаз. «Я уже об этом жалею», — недовольно ответила она. «Жалею, что взялась за этот мутный заказ и теперь вынуждена проводить свое драгоценное время в обществе такого неудачника, как ты». В этот момент их напряженную беседу прервал дроид-убийца Мола. «Господин, вас вызывает владыка. Иди, маленький Мол». Уаншен исчез за ее спиной так же быстро, как и появился. «И лишний раз подумай, что ты будешь докладывать своему хозяину». «Непременно», — процедил Забрак, давя клокочущую внутри ярости, спешно направляясь в рубку связи, «я обо всем доложу учителю». В помещении дальней связи, кроме аппаратуры и системы шумоподавления, ничего не было. Круглая, небольшая комната-каюта была полностью изолирована от постороннего внимания множественной системой защиты. Благодаря высокотехнологичной начинке корабля, на текущий момент, ни одно живое, а тем более искусственное существо не было способно перехватить сигнал, что начинал свое путешествие в столице Республики Карусанте, а заканчивал тут, во внешнем кольце. Стоило только раздвижной двери закрыться за его спиной, как из пола, в котором находился проектор, тут же появилась голограмма его владыки, Дарта Сидиуса. Голограмма Сидиуса. Учитель был в своем привычном образе, скрывающий фигуру мантии с глубоким капюшоном, накинутым на голову. Единственное, что указывало, что он относится к человеческой расе, видневшийся подбородок и кончик носа, все остальное надежно защищало тень. «Я тебя внимательно слушаю, ученик». «Владыка Сидиус». Дарт Мол присел на одно колено перед голограммой учителя. «Докладывай. Не трать мое время попусту». В голосе Сидиуса появилось нетерпение. «Учитель, я не смог убить джедая и его падавана». Смотря в пол, начал говорить Мол. «В схватку вмешались мандолорцы и Джабба со своей гвардией. Моя цель скрылась. Яхта королевы направилась на Карусант. Продолжай». Чуть помедлив, велел владыка. «Еще эта чертова Матукой творит, что хочет». Он поднял взгляд на изображение учителя. «Только мешает со своими идиотскими принципами». Слова, в голосе Дарта Сидиуса появилось недовольство. «Слишком много слов, Дарт Мол. Твоей целью был Квай-Гон, он еще жив, а значит, ты облажался. Ты понимаешь, как ты подставил нас?» «Да, учитель», тут же вновь низко склонил голову Мол. «Это полностью моя вина. Мне не хватило времени убить джедая. Квай-Гон оказался сильнее, чем я предполагал». «Времени, жалкое блеяние банты», презрение исходило от всей фигуры учителя. «Мол, не разочаровывай меня. Твои навыки боя выше, чем у любого джедая. Ты должен был стать карающим мечом, что сотрет их с лица галактики». «Учитель, мне нужны новые техники силы», вновь позволил себе поднять взгляд Мол. «Без них я не смогу нести вашу волю». «Техники? После своего провала, который может поставить весь наш план под угрозу, ты смеешь от меня что-то требовать, да еще и позволяешь себе требовать от меня техники». Владыка впервые поднял голос до крика. «Я не требую, учитель, я лишь прошу вас научить меня», тут же быстро, испуганно затараторил в ответ он. «Ты хочешь научиться технике силы?» «Хорошо», Забрак смог разглядеть недобрую ухмылку Сидиуса, а также его наливающиеся свечением радужки глаз. В один миг горло Мола сдавило так, что больше не было возможности произнести звук, даже дыхание давалось ему с трудом. Постепенно приток воздуха и вовсе прекратился, но это был еще не конец. Мало приятного было в ощущении, что твои яйца сжали в кулаке и медленно раздавливают, одновременно стараясь дотянуть их до твоей макушки, при этом невидимая хватка сжимает горло так сильно, будто мучитель желает раздробить в труху все кости в нем. «Таких техник тебе достаточно?» «Спокойно, с издевкой», — поинтересовался владыка, перестав мучить его. «Да», — сипло выдавил из себя мол, а затем закашлялся. «Ха-ха, я все понял, учитель. Вот и замечательно», — уже спокойная улыбка украшала видимую часть лица учителя. «Выполни мою волю, и я научу тебя новым приемам, но это только в случае твоего успеха». «Дэк-ха-ха-а, учитель», стоя на коленях и прижимая руки к промежности, Забрак пытался всеми силами унять чувство страха, что заполнили все его сознание. «А теперь слушай меня очень внимательно, запоминай, и не дай силы тебе что-то перепутать», Мола сильным толчком швырнула в стену каюты. «Вместе с Авадой отправляйтесь на Набу. Там ты займешься координацией действий наземных войск Торговой Федерации. Твоя первая задача – не допустить заключения прямых контрактов ни мадианцев и гунган, тамошних аборигенов, на поставки плазмы. В идеале, сделать подобное развитие событий невозможным, развязав между ними конфликт. Делай что хочешь, мол, саботаж, подставы, что угодно, но не допусти потерю монополии правительства Набу на продажу плазмы. Учитель, а что делать с джедаями и королевой? Осторожно спросил он. Пока это не твоя забота. Я дам тебе второй шанс, мол, как только на Набу прибудут джедаи и королева, твоей второй задачей будет довести начатое дело до конца. Джедаев уничтожить, королеву, взять под охрану и изолировать до моих дальнейших распоряжений. Запомни, это твой последний шанс, мол, на кону стоят не только наши с тобой жизни, но и наша суть ситхов, будущее всех ситхов. И если ты вновь разочаруешь, я сотру в порошок не только тебя, но и твою душу, и всю память о тебе. Ты хорошо меня понял, ничтожество? Да, учитель, собрав остатки сил, Забрак оказался на коленях и низко склонил голову. Это твой последний шанс доказать, что титул владыка ты носишь по праву. И да, сообщи этой слишком много о себе возомнившей матукой, что ее контракт до сих пор не закрыт. Так и передай, королева скрылась, а значит свою часть сделки она не выполнила, к тому же ее поединок с Шакти не закончен, голограмма Сидиуса погасла. Я выполню вашу волю, учитель, тихо сказал Забрак в пустоту рубки дальней связи. Спустя полчаса слегка пошатываясь, мол вышел в кают-компанию, где был встречен ехидным. «Неважно выглядишь, бледненький ты какой-то, может витаминов не хватает, судя по твоему виду, твой учитель не спешит тебя радовать своей милостью. Ум и разум у вас, ситхов однобоко доносится через физические лишения. Замолчи», не выдержал и сорвался ситх. «Заткни уже, наконец, свой поганый рот и не смей оскорблять моего учителя. Ой-ой-ой, какие мы страшненькие», картинно изобразила страх Авада, приложив руки к своим щекам. «Гневка и ненависть-ка так и пышут, так и пышут. К ним бы еще и ума, а не у Мишка», язвительная улыбка появилась на полных губах женщины. «Утю-тю, смотри, не лопни от ярости. Короче, все, прокладывай курс до малого Чоммеля, и там мы расстанемся». Авада Лодж, мол, с шипением выпустил воздух сквозь сжатые зубы. «Тварь», процедил он, «вот же ты, сука, матукой все такие или это только мне сила послала самую отбитую? Хотя это сейчас не столь важно. С расставанием ты немного погорячилась. Сейчас мы с тобой летим на Набу. Учитель сказал, что твой контракт не закрыт, ввиду неисполнения тобой обязательств. Королева скрылась, а значит свою часть сделки ты не выполнила. К тому же, поединок с Шакти не закончен». Глаза Матукой на его слова опасно засверкали ярко-зеленым. Молу показалось, что еще секунда из них сорвется безжалостный луч, что прервет его короткую жизнь. Мысленно он даже успел попрощаться и с учителем, и с темной стороной силы. Однако, спустя мгновение, это свечение угасло и Авада зло процедила. «Вот же сраная куча пуду. Вы, темные, всегда стараетесь выехать на горбу других, за это вас и не любит. Передай своему учителю, что я выполню его условия, но не дай силы вам меня обмануть с оплатой. Я вас попросту уничтожу». Она с силой сжала кулак так, что захрустели кости. «Я у себя в каюте, медитирую. Да Набу меня даже не смей беспокоить, отрублю уши и рога. Иди уже, душ холодный прими, что ли, темненький властелинчик, пока твоя пылающая задница чего-нибудь тут не подожгла». Издав издевательский смешок, Матукой развернулась и гордой походкой покинула его общество. Мол даже позволил себе облегченно выдохнуть. Все же он признавал ее силу и свою слабость перед ней. Но, как и было заведено среди ситхов, прощать ее слова он не собирался. Когда-нибудь он с удовольствием ей отомстит за каждое из них. Пока он стоял, приводя свои мысли в порядок и возвращая самоконтроль, до чутких его ушей еще некоторое время доносились слова удаляющейся женщины. «Все, на ближайшие сотню лет, никаких контрактов на сопровождение или устранение. Займусь учениками. Они хоть думать начинают, когда их и забьешь. Не то, что всякие темные». Хаэм, та джедайка применила интересные приемы. «Надеюсь, к нашей новой встрече она станет сильнее. Регион. Центральные миры. Сектор. Корусант. Система. Корусант. Год. 2-32 дга. Эйдан Скайуэкер. Да, со мной непросто. А кому сейчас легко? Да, походу разберемся. Кто? Кого? Чиваяу. Присутствие таланта обязывает его воплощать. Зачастую мы не сразу обнаруживаем в себе этот самый талант, но как только это происходит, любой разумный начинает прикладывать значительные силы для его раскрытия. При этом новые таланты бывают крайне своеобразными, и их появление, порой, может быть неожиданным. К чему я это все? Наверное, к тому, что загадочным образом моими новыми талантами стали достать до белого коленя Оби-Вана Кеноби, профессионально сломать его мозг и разрушить безграничную веру в догмы Ордена Джедаев. Круто, не правда ли? А как все весело для него начиналось-то? После нашего с братом и Джаджа мини-концерта в кают-компании, пошатнувшиеся, благодаря действиям Стриро, позиции среди персонала яхты, гвардии королевы и ее слуг были подняты и даже взяли новую высоту. Посмотрев на это дело, своим мудрым решением Квай-Гон определил этого 25-летнего раздолбая с подаванской косичкой четвертым пассажиром в нашу каюту. Как я понял, в роли этакой няньки. Даже немного жаль, что Оби-Ван, увидев мою плотоядную улыбку, не решился на тактическое отступление. Все как всегда. Меняется жизнь день ото дня. Меняются люди, и, видимо, не зря. Но вряд ли меняюсь я. Наверное, кто-то спросит, а чего это я, собственно, прицепился к этому галактическому страдальцу, сборнику тысяч мимов и вообще чьему-то секс-символу. Все дело было в том, что этот товарищ оказался крайне язвительным, саркастичным, наглым, вечно лезущим со своими советами и наставлениями. Другими словами, Оби-Ван бесил меня нещадно. Он оказался алогичным для моего восприятия. Главным недостатком Кеноби являлось то, что он был просто сюрреалистичным сборником ортодоксальных взглядов и догм ордена, которые, с умным видом многомудрого наставника, декларировал в наши неподготовленные уши. И все это при таком-то учителе, как мастер Джин. Я лично застал пару моментов, когда он, с упорством барана, отвергал или подвергал критике советы и наставления Квай-Гона. Замечу, вполне дельные и грамотные наставления о важности трезвого взгляда на происходящее событие. Ну и свою немалую роль играло знание канона. Знание того, что Оби-Ван, как учитель для моего брата, просто ноль. А его главное значение в предстоящей заварушке – сделать из моего братюни инвалида и шипящего на разные тона киборга. Чего я, естественно, не хотел и что планировал изменить любыми доступными способами. «Кеноби, а у тебя девушка есть?» – спросил Падавана, на следующее, после концерта, утро. Главное, что я сделал это, когда он пил каф. «Пфффф», струя традиционного напитка этой вселенной покинула его рот, а глаза так и забегали, так и забегали. Подозрительно «о, кхак-ха», прочистил парень горло. «С какой целью интересуешься, Эйдан?» Забавный факт, каждый джедай прекрасно знал, какой из близнецов перед ними. Скорее всего, тут была задействована сила или вернее ощущение, что она дарила. «Ну а как же?» Деланно удивился я. «Если смотреть на мастера Ти, то мы с братом летим в рассадник сексуальных красоток и рано или поздно, но мы начнем смотреть на них совсем не детским взглядом. Джедаям запрещено даже думать о таком», как-то странно ответил он и вильнул взглядом в сторону. «А чего это ты на мой вопрос глазками-то забегал, а?» Подался вперед и стал сверлить его взглядом и улыбаться. «Колись, давай, нет у меня девушки», начал этот Оби-Ван отбиваться. «А была?» — задал провокационный вопрос. «Эй», — возмутился Падаван, — «я не буду отвечать тебе на этот вопрос. Вот видишь, Эни», — посмотрел на брата, — «мы с тобой летим в рассадник великовозрастных девственников или же тех, кто занимается самообманом». «Эх-ха-ха», — тяжело вздохнул. «Печально-то как?» «Да, Дани», — поддержав меня, кивнул Энакин. «Ну-у-у, может, все обстоит не так печально, как нам хочет показать Кеноби. И что же печального ты видишь в высокой морали джедаев?» Оби-Ван нахохлился, как воробей. Мы хранители мира и порядка в этой галактике. Джедаи должны олицетворять собой образ непорочности. Единственное, что они, исходя из твоих слов, могут олицетворять – закостенелость, деградацию и явные признаки стагнации, закатив глаза, ответил этому ходячему декламатору Догм. Запомни, Эни, в храме держимся подальше от кланов юнлингов с названиями. Верны руке, сила в наших руках, а также могучая длань джедаев. Ничему хорошему нас там не научит. Лицо Оби-Вана, после этих слов, я не забуду никогда. В нем было столько детской обиды и гнева, что мы с братом испугались его стремительного падения на темную сторону. Слава силе, этого не случилось. И как же, по твоему мнению, это выражается? Неожиданно вмешалась в наш разговор Шаакти, предотвратив подгорание пятой точки у Падавана. Запрет на семью, привязанности, начал я перечислять выражения. Джедаи слишком ушли от народа. Забирая детей из семьи и запрещая им в дальнейшем видеться с ней, вы делаете только хуже. Да и как в концепцию отказа от привязанности вписывается связь Падаван-мастер? Уверен, узы, которые формируются между учителем и учеником, порождают привязанности. И откуда же у тебя такая информация? Тагрута чуть склонила голову к левому плечу и с интересом посмотрела на меня. О том, что мы с братом одаренные, мы узнали довольно рано и постоянно собирали любую доступную информацию, вмешался Энакин в наш разговор. Видишь ли, Энакин, Шаакти на секунду сделала паузу, словно подбирая правильные слова. Все не так однозначно, как тебе кажется. В современном ордене запрет на отношения носит скорее рекомендательный характер. Мастер Ти, вы не правы, тут же вставил свои 5 кредитов Оби-Ван. Отношения и привязанности, путь на темную сторону. Ахаха, Оби-Ван, устало вздохнул Квай-Гон. Когда же ты, наконец, научишься видеть мир шире? Магистр Йода за последние 300 лет смягчил многие правила ордена. Отношения и привязанность бесспорно могут привести на темную сторону, но без них джедаи бы выродились. Идеалы, которые навязываются юнлингам, все чаще начинают подвергаться сомнениям, и я считаю, что это прекрасно. Орден должен двигаться в своем развитии, как и его адепты. И что в этом может быть хорошего, мастер Джин? Удивился этот непробиваемый догмат от джедаев. Смута в наших рядах может нести опасность для всего нашего учения. Как минимум то, что мы воспитываем детей с более широкими взглядами. Правда, это никак не сказывается, начал отвечать, но неожиданно прервал себя Квай-Гон. Впрочем, это тема для дискуссии, не для ушей пока еще кандидатов на вступление в наши ряды. Эй, мы взрослые и образованные, возмутился я. Расскажите уже о вашей шараге чуть больше. Ну, Пазизя, всему свое время, юный Скайуэкер, добродушно улыбнулся Джин, приглаживая свою бородку. Вы все узнаете со временем. Вот как, недовольно скрестил руки на груди. Оби-Ван, готовься, я вытрясу из тебя всю правду. Почему я? Тут же отреагировал Падаван Переросток. Морда у тебя смазливая, Шарапов ответил ему и кровожадно улыбнулся. Ильдан, маленькое зло, каждый прав, но это не я. У каждого, видимо, правда своя, а я-то раз через раз, ни в бровь и ни в глаз. Так и началась наша двухдневная баталия, за которой с неподдельным интересом наблюдали все, от мала до велика. Особенно выделилась служанка, которая стала все чаще и чаще появляться в нашей компании. Оби-Ван под конец просто-напросто стал избегать нас с братом и на наши расспросы чаще всего отвечал Квай-Гон, реже Шаакти. Но не только этим я решил достать поборника бобра. Оби-Ван, научи нас суперкрутой технике силы. Приставал я, конюча в стиле одного заводного апельсина к Падавану. Ну ты же крутой джедай, Оби-Ван, ну научи ей. И глазками так хлоп-хлоп, как один кот. Я, мне, вам, затравленно оглядываясь, пытался найти тот аргумент и против. Да отстаньте вы уже от меня. Сейчас я вас учить не буду. Вы еще даже не юнлинги. Это запрещено. Кеноби, ты редкостный мудушнила. Всегда следовало ему в ответ. Да, со мной непросто. Вот кому сейчас легко, да походу разберемся. Кто, кого, чего уао. Как об стену горох, как на север мох, взять и выпить 0,5, вот так же, как так, меня не поменять. Так и пронеслись дни, что мы провели в гиперпространстве. Яхта королевы довольно быстро несла нас по проложенному R2-D2 маршруту, от одного гиперпространственного маяка к другому. И вот, спустя трое суток, мы, наконец, вышли в системе Корусант. Все, Эни, посмотрел на него, сейчас-то мы и проверим, как провозить контрабанду на корабле с дипломатическим статусом. Ага, согласно кивнул он, потирая руки. Надо будет еще договориться о доставке добра в храм. Думаю, с этим нам пока торопиться не стоит. Чуть покачал головой. Я взял контакты пилотов яхты и гвардейцев. Пока наше с тобой добро полежит в трюме, его доставят нам чуть позже. Я же, пока, пойду отберу сувениры для магистров ордена. Ты не оставил идею одарить каждого из них? Энакин с интересом посмотрел на меня. Ну-у-у, протянул с хитрой улыбкой. Мы же должны показать им свое воспитание и заботу. А вы, я смотрю, серьезно подошли к делу, однако, состроив привычно глупое выражение на своей пучеглазой морде, хмыкнул Джа-Джа. Должен отметить, что, когда мы точно знали, что все это шутовство просто искусное притворство, каждая его фраза приобретала второе дно. Даже такая простая: «Мы всегда серьезны, мой веслоухий друг», важно ответил ему на это. «Моя стала для вас другом», глупая и широкая улыбка была мне ответом. «За двое суток мы тебя узнали получше», пожал плечами. «Так что да, Джа-Джа, ты наш хитрожопый друг, моя жопа обычный», то ли искренне, то ли наигранно возмутился Гунган. «Моя вынуждена так себя вести, в целях обеспечения безопасности моего народа». «Да знаем мы», недовольно отмахнулся от него. «Триппер, активируй режим «Я у мамы дура». Нам пока нельзя демонстрировать твой нрав посторонним. Поменьше говори и измени моторику в сторону классического протокольника». «Утвердительно». «Как прикажите, создатель Эйдан», отозвалась наш дроид. «Зачем все это, Дани?» спросил Энакин. «Скорее всего, Амидалу будут встречать», пояснил ему свою мысль. «Чувствую, что нам надо поменьше отсвечивать, когда мы приземлимся. Нам с тобой нужно будет держаться джедаев и изображать из себя божьих одуванов». «Одуванов?» Брательник недоуменно пару раз моргнул. «Да», кивнул близнецу. «Веди себя, как одуван Кеноби». Мутно и по возможности тихо, широкая и веселая улыбка озарила мое лицо. «Все, я пошел отбирать сувениры, а вы готовьтесь. Скоро будет наше окно для входа в атмосферу планеты. Смотреть на то, как вокруг столицы снуют тысячи кораблей, не стал. Чего я там не видел? Ну летают, ну досматриваются бздительными таможенниками. Эко невидаль. Куда важнее было подготовиться к предстоящей первой встрече с гениальным махинатором Шивом Палпатином, неудачливым канцлером Республики Финисом Валорумом, а после, с Советом Ордена Джедаев во всем своем величии. Вернулся я в компанию к брату и Гунгану, когда Нубиан 327 стал довольно резво спускаться по выделенному коридору к самой планете Мегаполису. В каюте, на панели, было прекрасно видно, что происходит за бортом. Она то и позволила нам всем оценить подернутые дымкой непонятного смога, бескрайние каменные джунгли планеты города. Гигантские строения, до 6 километров в высоту, покрывали собой каждый квадратный метр поверхности. Разнообразные прямоугольные проемы простых и панорамных окон светились почти всеми цветами радуги, сливаясь в причудливую мозаику. Раннее утро давало возможность рассмотреть этот прекрасный и величественный вид на столицу республики. Подозреваю, что многие эти здания застали историю за тысячи лет до моего прилета. Оно и неудивительно, история Корусанта была очень древней. К моему удивлению, также можно было даже разглядеть несколько десятков огромных рекламных баннеров. И если реклама флотских систем Сиенера и других крупных корпораций была вполне ожидаема, то откуда нашлись такие суммы? А я был уверен, что подобные баннеры и их размещение стоили баснословных денег. У простой лапшичной было очень и очень интересно. Корусант, снующие бесконечным потоком разных моделей флайеры, что летали в разных уровнях между зданий, наглядно показывали, какие слои разумных живут в этом каменном хаосе. Верхние уровни – элита и правительство, их флайеры побогаче и покрасивей. Средние – работяги и служащие, их средства передвижения более унифицированы и принадлежали к массовому производству. Ну, а нижние, мне разглядеть так и не удалось. Смог мешал, но подозреваю, что именно там находилась теневая сторона столицы. Понять, где тут и что, было предельно сложно. По мере снижения, взору предстала куча разноплановой рекламы, уже гораздо меньших размеров, на самих зданиях, которые были очень похожи друг на друга и различались лишь крышами, дизайном пентхаусов и редким декором внешних стен. Для меня, жителя Татуина, привыкшего к пейзажам пустыни, смотреть на это было непривычно и в каком-то смысле даже пугающе. Таких городов я не видел никогда. Фильм не мог передать и тысячной доли величия и необычности этой планеты. Но, как и было заведено, подготовиться к выходу в свет нам никто не дал. Яхта двигалась в одну, известную лишь пилотам, сторону, и делала она это довольно быстро. «Ребята, через пару минут мы прибудем к зданию Сената», — обратилась к нам Шакти, которая подошла в сопровождении остальных джедаев. «На посадочной платформе нас уже ожидают. Я прошу вас обоих вести себя максимально тихо. Как доложили пилоты, среди встречающих будет сам канцлер республики. А можно попросить у него автограф?» — спросил у нее Энакин и достал из рюкзачка за спиной талмуд «Республика. Взлет и падение», которую продемонстрировал обоим мастерам с самым невинным видом. «У меня даже книжка на подпись есть. Не думаю, что это хорошая идея, Энакин», — улыбнулся на это Квай-Гон. «Эх, ха-ха», — понурился брательник. «Жаль, такую книгу потом можно было бы дорого продать в Галаните». На это джедаи лишь улыбнулись и ничего не ответили, но и так было понятно, что затея брата будет задавлена на корню. Оби-Ван и вовсе попробовал нас обоих пристыдить, но получил в ответ лишь синхронное: «Зануда». Нубиан на платформе. Когда опоры яхты коснулись парящей на огромной высоте посадочной платформы, мы были уже во всеоружии. Другими словами, собраны, хмуры и настороже. Верная Стриро заняла место за нашими спинами и изображала классического пришибленного протокольника. Гунган привычно пучил глаза и лез ко всем со своими восторженными комментариями. А я успел лишь сказать: «Ну что ж, шоу начинается, дамы и господа». Пусть не уверен, но слово «кремень» для этого есть в завтрашний день. Меняются люди день ото дня, а я не в тусовке. Я – это я. Да, со мной непросто. Вот кому сейчас легко, да по ходу разберемся. Кто, кого, чего, уау, пеа. Гаморианцы, англ. Гаморианс были разумной расой свиноподобных гуманоидов с зеленой кожей. Китч – нем. Китч – халтурка, безвкусица, дешевка, одно из ранних стандартизированных проявлений массовой культуры, характеризующееся серийным производством и статусным значением. Глава 17, с картинками. Регион. Центральные миры. Сектор. Корусант. Система. Корусант. Посадочный док. Платформа для виплиц. Год. 2-32 дня. Эйдан Скайуэкер. Итаака. Корусант. Утро. Солнце ласково освещало бесконечные потоки разнообразных флайеров, шаттлов, а также заходящих на посадку или же наоборот взлетающих звездолетов. Торопливость и сосредоточенность этих потоков были круче, чем у спешащих поутру на работу землян. Непередаваемая атмосфера столицы в первое время сбивала нас с братом с толку своей непривычностью, но мы были готовы к этому. За сохранность и расположение наших вещичек я заранее договорился. Их, по первому же нашему требованию, доставят исполнительные гвардейцы Ее Величества Королевы Амидалы прямо в храм. Причины такого подхода к нашему экстренному набору ништяков были банальны. Во-первых, зная то, что будет происходить на Набу, мне с Энакином неплохо было бы иметь такой козырь в рукаве, как оружие, что лежало на дне гравиплатформы, стоявшей в трюме яхты. Во-вторых, помимо стреляющих и взрывающихся приведов, на платформе было заныкано много весьма специфических штук, которыми светить лишний раз не стоило. К примеру, тот же алкоголь, или дроны-разведчики, или да мало ли что там какое или. Ну и в-третьих, Оби-Ван, глядя на Падавана, который за последние пару суток полета несколько не взлюбил нас с братом в частности, и всех детей в целом, я не без основания опасался карающих санкций в виде экспроприации нашего добра за его методично и последовательно вымотанные нами нервы. В остальных вопросах, на текущий момент мы были максимально собраны, да и вообще замотивированы на 100% выше уровня бровей. Брату суждено самим каноном примкнуть к светлым хранителям бобра и демократических ценностей, джедаем, а мне же с высокой самоотдачей нужно от приобретения этой сомнительной ачивки откосить. Задачка, скажу я вам, из разряда или-или. Или мне зафартит, и я таки откашу от этой сомнительной чести, или же не очень повезет, и тогда нужно будет морщить лоб в попытке придумать новый план. Итак, у обоих представителей семьи Скайуэкер, в нашем с братишкой воплощении, морды лиц были максимально кирпичикоподобными. Одежда на нас была качественная, скромная, под куртками легкие бронежилеты, чистая, как бы то ни было, но встречают-то по одежке, и свободная, урок для всех суровых попаданцев под номером 4. Спрятанный на теле арсенал, залог долгой и продолжительной жизни, одежда. Помимо этого, у нас был проработанный и четкий план на дальнейшую культурную программу по наиболее важным историческим местам Корусанта. Дополнительно мы могли похвастаться полным отсутствием запаха изо рта ангельскими взглядами голубых глаз, а также рюкзачками, забитыми под самую застежку сувенирами для главных хранителей мира и порядка. День обещал быть хорошим, но своего обещания он, гад такой, не выполнил. А началось все еще на стадии до выхода в свет наших готовых ко всему морд. Но, как я говорил ранее, братья Скайуокеры были готовы к свершениям и потому, цирк, устроенный веслоухим спецназером Джа-Джа, был ожидаем и поддержан нами обоими. Моя крутая и единственная гунгана-космонавта во всей галактике. Моя вскоре ступит своими ногами на эту грешную мал-мал демократическую землю. Кто-то из экипажа, расслышав последние слова спецназера под прикрытием, запнулся, кто-то положил коробку с чем-то тяжелым мимо, а если точнее, попросту уронил на ногу ближнему своему. От пострадавшего послышались приглушенные крики и ругань. Джа-Джа, с королевским достоинством проигнорировав шум на заднем фоне, обратился к этому порождению гунганской расы, как бы помягче-то. В общем, пообещай нам с братом одну вещь. Чего вы хотите, маленькие человеки? Хтонь Наебунская обратил свое внимание на нас, простым поворотом выступающих за череп глаз. Сделай так, чтобы твое триумфальное посещение столицы местная богема еще долго не смогла забыть. С самым невинным видом озвучил нашу просьбу. Ты прав, как говорят в моем родном Гунга. Моя искренне переживает за всех человеков, вдруг у них все хорошо? Джа-Джа всплеснул обеими руками. Моя очень-очень постарается. Спасибо за помощь и советы, мастер Чифую, моя этого не забудет. Ни за что, юный продаван, спародировал я Квай-Гона интонацией и сделав вид, что приглаживаю усы с бородкой на лице. Шакти и сам Квай-Гон Джин, стоявшие чуть в стороне, не сдержали добродушной улыбки на мои выкрутасы. Приобретенный нами жизненный опыт Татуина поможет вообще любому галакту на пути приключиться. Так всегда Мух говорил, а нам он врать бы не стал. Для важности сказанного поднял указательный вверх. Все, мой пучеглазый друг, назад пути нет. Вот твой первый момент славы. Ты готов? Моя готова. Бингс горделиво выпятил свою тщедушную грудь. Моя тренировалась для этого момента. Моя, можно сказать, была рождена для этого мига. Запомни это чувство и пронеси его словно факел среди тьмы беззакония, с как можно большим пафосом заявил ему. И помни, в этой галактике бант на бойню никто принудительно не загоняет. Все отделенные преждевременной смертью банты перед процедурой чувствуют запах ароматной вкусняшки, и поэтому свободно, как истинные демократы, идут на убой, добровольно и с улыбкой идиотов. Так что и ты не подкачай, ты должен привлечь внимание к вашей наебунской проблеме. Указующий вверх перст переместился вниз и ткнул в сторону веслоухого тролля, в то время как мои глаза с хитрым прищуром наблюдали за работой мысли на его лице. Есть еще один момент, который тебе, мой веслоухий друг, следует помнить. Совершая любую проказу в Сенате, всем возмущенным надо с честной мордой говорить: «Я сделал это ради защиты демократии и ее ценностей», и тогда тебе простят практически любой грех. Запомнил? Да, маленькая, но мудрая человека. С благоговейным выдохом отозвался Джа-Джа. Я даже записал. Вот и прекрасно. Триппер, активируй режим недалекого протокольника и фиксируй все, что будет происходить далее. Потом скинешь мне все записи, чисто на поржать. Утвердительно. Принято, хозяин Рейдан. Режим. Я у мамы дура, активирован. От моей улыбки уже болели щеки, но я, при активной помощи засланца из космоса Джа-Джа Бинкса и пассивный триппер, продолжал делать мозг окружающим, которые за последние пару суток уже успели в полной мере оценить на себе всю мощь челябатуинского духа. О чем они говорят, Энакин? Спросил Квай-Гон брательника, когда подошел и услышал весь тот бред, что мы несли. Мастер Джин. Без понятия, мастер Джин. На чистом глазу выдал он, пожимая плечами, но звучит круто и загадочно. Мастер Джин, они опять что-то затеяли? Оби-Ван в поисках поддержки своей обличительной предъявы переводил взгляд со спокойных, как сытые удавы, лиц одного мастера на другого. Да, Тагрута тоже присоединилась к нашей могучей кучке. Мои ощущения говорят мне, что добром это не кончится. Оби-Ван в позе, не так громко Падаван, чуть поморщился от высоты голоса Падавана Квай-Гон. Я понимаю, что за время полета ты был подвергнут. Он посмотрел на нас и постарался сделать одновременно осуждающий и суровый взгляд. Скажу сразу, получилось, правда, эффекта ноль. Было понятно, что Джин дядька суровый, но добрый и к детям относится немного снисходительно. Суровым испытанием, да, чуть в стороне на эти слова мило, по-девичьи, хихикнула Шакти. Но это не повод себя так вести. Ты джедай, вспомни кодекс, нет эмоций, есть покой, разочарованно выдохнув, начал декламировать бедный парень, нет эмоций, есть покой, нет, учитель, не работает, воспоминания мешают, сконцентрируйся. Оби-Ван, взяв его за плечи, Квай-Гон проникновенно посмотрел в глаза своему ученику, я верю в тебя, похлопал он Кеноби по плечу напутственно, за всем этим цирком не без интереса смотрели все, начиная от уже упомянутой прекрасной Тагруты Шаакти и королевы Падме в образе служанки и заканчивая подобревшим после суровых возлияний Панакой и остальной свитой. Сама же лже-королева, с нанесенными на лицо тоннами ритуального грима и косметики, изображала из себя памятник и даже не дышала в нашу веселящуюся сторону. Нет, ну как играет то, у них там на Набу что, всех служанок ее величество готовит круче, чем черную вдову из Марвела, хотя не. Там Адам и ее стреляющий из лука дружок Робин Гад в паре были способны на гораздо более крутые вещи. Но все равно, как играет-то? Пронеслись мысли в голове, пока перед нами опускался трап. Шаттл канцлера Валорума прибыл, доложил один из гвардейцев. Все займите свои места, властно распорядилась лже-королева. Чего это она такая серьезная и манерная? Тихонько спросил меня брат. Скорее всего, дело в стрессах, нервах и отсутствии галанета. Чуть прикрыв рот, так же тихо ответил ему, ну, еще может и потому, что ест мало сладкого, наверное. Последнее замечание вызвало смешки Шаакти и стоящего рядом Квай-Гона. Она же королева, а они, королевы, за фигурой следят со стадии пеленок. И вот настал момент, которого я ждал, встреча с Палпи. Не сказал бы, что я прям жаждал ее, скорее наоборот, но посмотреть на главного махинатора саги было не только интересно, но и крайне полезно. Палпи глазами одного из авторов. Простите, не удержался. Алибек С. Как и в фильме, К. Парящий высоко над поверхностью планеты, посадочной платформе, на которую только-только приземлилась яхта королевы, уже был пристыкован дорогой многоместный флайер Шива Палпатина, а также правительственный шаттл канцлера Валорума. Из последнего неторопливо, в колонну по двое, вышли одетые в легко узнаваемые в любой точке галактики одежды, стражи Сената. Стражи Сената. Восемь рослых фигур были в форменной броне, укрытой красивыми, темно-синими плащами и шлемами, отдаленно похожими по своей форме на шлемы земных центурионов с длинным плюмажем и такой же защитой лица в области щек и носа. Четверо из них были вооружены силовыми пиками, с которыми, по слухам, эти товарищи умели весьма неплохо обращаться благодаря хитшката, боевому искусству стражей. Оставшиеся же несли на плечах массивные плазменные винтовки, древние настолько, что я даже фирмы производителя не знал. Но опять же, исходя из тех же самых слухов, эти бандуры, висящие на ремнях за спинами плащеносцев, были крайне точными и очень тяжелыми. Получишь удар такой хреновиной в голову и о общественных протестах текущей власти, демонстрациях или, не приведи сила, бунтах, можно забыть надолго. Борис Бритва бы высоко оценил такой подход в выборе арсенала для столь элитного подразделения, как Сенатская стража. В середине охранного построения всех этих сурово вооруженных мужчин и парочки женщин, шел среднего роста седой, человеческий мужчина, в мантии канцлера республики. Это был никто иной, как Финис Валорум, довольно успешный в свое время политик и дипломат, а ныне главный по тарелочкам в Сенате республики. Финис Валорум. Исходя из внешности, этого мужчину можно было назвать суровым и опытным. Об этом говорили упрямый и одновременно с этим умный взгляд серых глаз, средние длины седые волосы, уложенные назад, которые открывали вид на его высокий лоб с тройкой глубоких морщин. Морщины также можно было разглядеть в уголках его тонких губ. Образ обличенного верховной властью человека дополняли темно-синие, сшитые по поджарой фигуре и дорогие на вид, черные одеяния. Выражение лица канцлера было сосредоточенным и внимательным. В сопровождении стражей он неторопливо поравнялся с последним участником встречи. И вот мой взгляд прицелом сошелся на улыбчивом дядьке 52 лет от роду. Что я могу сказать о главном манипуляторе и мегамозге ДДГ? Сенатор Шив Палпатин, он же хитропопый и безжалостный ситх Дарт Сидиус, внушал. Да ни хрена, кроме симпатии, он не внушал. Я не понимаю как. Но глядя в его честные-причестные васильковые глаза, хотелось разом расстаться с самыми дорогими сбережениями, поддержать страдающих, дать кров обездоленным и вообще быть просто ангелом во плоти. Удивительно, но факт, Шив, не применяя силы, умел располагать к себе на очень приличном уровне. Образ надежного парня и честного политика прослеживался в каждой его черте и действии. Шиф на встрече. Палпатин, так же, как и Валорум, был человеком среднего роста с вьющимися волосами средней длины, среди которых легко угадывались ярко-рыжие, редкие пряди. Сами волосы были собраны в простую на вид прическу, открывающую его высокий лоб. Его голубые глаза были наполнены вселенской любовью, пониманием и всепрощением. Образ душка на выезде дополнялся неглубокими мимическими морщинами на открытом, благодаря прическе, лбу, а также в уголках глаз и рта, делая внешний вид набуанского политика более располагающим к себе, как вишенка на торте. Палпатин сверкал широкой, облегченной от долгожданной встречи с королевой улыбкой, которую подчеркивал сдержанной жестикуляцией ухоженных рук. В выборе одежды ситх был куда как скромнее канцлера, предпочитая качество и стиль, соответствующие его положению, брендовости и кричащим ценам нарядов. Темный камзол, темные же брюки, кожаные туфли на устойчивом каблуке и распахнутый плащ-мантия довершали его образ слуги народа. Все предметы гардероба Сидиуса были тщательно подобраны. Они подчеркивали скромность и самоотверженность Шива как политика в глазах всей прибывшей делегации.